Глава 10. Была темная безлунная ночь, когда Лири остановил своего могучего боевого коня около едва различимой ограды из высоких эвкалиптов. Эвкалипты ограничивали площадку, на которой стояло громадное здание, вырисовывающееся на фоне звезд. Как прикинул Лафайет, это сооружение имело этажей 15, не меньше. В слабом свете звезд поблескивали сотни окон. В трех из них горел тусклый свет. На вывеске из темного пластика неоновыми буквами левандового цвета размером примерно 12 футов каждая читалось «Лас-Вегас Хилтон». От ближайшего угла выступающего крыла здание его отделял металлический забор с прутьями, украшенными острыми наконечниками. «Да, я представлял себе все это несколько иначе, приятель», — пробормотала Лири. «Лачуги из жести, несколько деревянных хибар, куда можно было бы проникнуть без особого труда, а тут и постучать некуда. Перелезать опасно, напоришься на эту штуковину и уже не сможешь помочь Адаране». Динозавр уперся шеей в забор. Лафайет глянул вниз на острия. «Не свалиться бы на них, динозаврик!» — передернулся Алири. Игуанодон приналег на прутья, они заскрежетали и согнулись, как соломинки для коктейля, и рухнули. «Неплохо сработано. Будем надеяться, что никто не слышал этого грохота». Великан прыгнул голову к земле, Лафайет спрыгнул на ковер из высокой травы, доходящей до колена, а рептилия, понюхав травку, принялась ее мирно щипать. «Эдакая корова». «Ну что ж, малыш», — прошептал он. «Место, конечно, просторное, но заселено, похоже, не густо. А, подожди меня здесь, пока я схожу разведаю. Только спрячься куда-нибудь». Огромная голова легонько заржала. Теперь она была высоко над землей и внимательно изучала нижние ветки огромного дуба. Лафайет бесшумно передвигался в направлении группы тополей, шуршающими в ночной тишине листвой. Он обогнул пересохший фонтан в виде абстрактной женской фигуры, пересек дорожку, на которой виднелись какие-то отметины, сделанные белой краской через каждые 10 футов, перепрыгнул через натянутую цепь и спрятался среди деревьев. Отсюда было прекрасно видно все здание. Он покинул рощицу и направился к широкому подъезду. Лафайет почувствовал, что асфальт перешел в широкие ступени, ведущие к анфиладе стеклянных дверей. Над ними на высоте 50 футов простирался шатер, опирающийся на консоли. Рядом проходила терраса с большими, не подрезанными кустами капского жасмина. Теплый ночной воздух был наполнен удушающим ароматом его цветов. За дверями просматривалось фойе, устланное роскошными коврами, на тускло освещенных бледным система желтовато-коричневых стенах. Висели картины в замысловатых рамках и золотисто-белых бра. Вокруг низких кофейных столиков удобно расставлены легкие кресла и мягкие с виду диванчики. Мирный порядок этой картины нарушался разбросанными бумагами, костями, пустыми банками из-под консервов. Рядом с каткой, в которой росла юкка, виднелся закопченный круг, оставшийся от маленького походного костра. Похоже, кому-то простая походная кухня была куда больше по душе, чем блюдо, приготовленное в ресторане отеля. Алири поднялся по ступенькам, подошел к двери и тут же в испуге отскочил, так как она неожиданно распахнулась перед ним, выпустив со свистом сжатый воздух. Он почувствовал, как его отросшие волосы на затылке стали дыбом. — Тьфу ты, нечистая сила! — выругался про себя Лафайет. — Чертова электроника! Хотя это тоже своего рода нечистая сила, только принявшая рациональный облик. Он бочком прошел через дверь и оглядел вестибюль площадью Акра-2. Адарана, несомненно, где-то здесь. Судя по размерам здания, ее поиск по всем комнатам и на всех этажах займет много времени. С чего же начать? Алири наугад выбрал мрачный коридор, подошел к первой комнате и дернул за ручку. За полтора часа Лафайет добрался до 9-го этажа в юго-западном крыле здания, пока он ничего не встретил. Комнаты, большей частью безукоризненно убранные, были пустые. Единственным признаком непорядка можно было считать разве что пыль на поверхностях столов да засохшие цветы в вазах. Однако в некоторых комнатах постели были смяты, а на светлых покрывалах проступали отпечатки грязных сапог, например, как вот в этой комнате. Какой-то неряха ощипывал цыплят в ванной комнате, оставив в унитазе ворох перьев. По какой-то непонятной причине был разломан стул, и его обломки валялись по всей комнате, из-под кровати выглядывала раздавленная корзина для мусора. Среди мусора что-то блеснуло. Это оказался ключ с пластиковой биркой бежевого цвета, на которой золотыми цифрами был выдавлен номер 1281. Алири поднял его. Может, он послужит в качестве сезама? Как бы то ни было, надо проверить. До сих пор он уже не видел здесь чего-либо, хоть что-то как-то намекающее на присутствие Адораны. Где сейчас Лот, неизвестно. Может быть, со своим подручным рыщет где-нибудь. Надо спешить. Добравшись до лестничной клетки 12-го этажа, Луфайт услышал звук голосов. Сердце забилось от недоброго предчувствия. Его даже прошибло испарина. Алири стал пробираться вдоль коридора в направлении, указанном мерцающей стрелкой. После поворота за углом голоса стали слышны сильнее. Номер 1281 должен быть в конце коридора. А громкие голоса доносились, похоже, из комнаты напротив. Лафайет тихонечко подкрался и стал сбоку от полоски света, падающего из комнаты на ковер, и прислушался. — Видели его во дворце 2 дня назад, — скрипел чей-то голос. — А я ему и говорю, слушай, говорю, значит так, если есть у тебя какой-нибудь план, то пока ты будешь брать добро, мы сделаем всю черную работу и все, дело в шляпе. Но он пообещал шефу, что добудет девчонку. Начал было кто-то второй. Тут его резко, словно удар молотка для крокета по мясной туши, оборвал кто-то другой. — Не очень-то вежливо называть даму девчонкой, — хрипло произнес этот другой. — Я знаю, что он обещал. Наше дело выполнять. Не беспокойся, у босса все планы продуманы. У него в загашнике есть парочка сюрпризов для ее высочества. — Хм, да против него не попрешь, — сказал третий голос. — С его-то мощью. Алери напряженно ловил каждое слово и вдруг почувствовал, что по коридору кто-то приближается. Он быстро юркнул в дверь напротив и прижался к стене. — Эй! — послышался голос. — А ты кто такой? В дверях ванной комнаты стоял детина с мыльной пеной на лице. — Иди-ка поищи себе другое место для ночлега. Внезапно тон его речи изменился. — Постой, постой. Я что-то раньше тебя здесь не видел. — Эда... — Я новенький, только что вступил, — на ходу симпровизировал Лафайет. — Понимаешь, страсть к приключениям, желание найти компанию близких по духу. Да, кстати, о девушке. В какой она комнате? — Чего? — Я просто хотел убедиться, заперта ли дверь. Нашему боссу Лоду вряд ли понравится, если она исчезнет, не так ли? — Ты чего, спятил, что ли? Громила мрачно посмотрел на Алири, ковыряя указательным пальцем в изуродованном ухе. — Еще один боксер, — подумал Лафайет. Она... Дверь резко распахнулась. — Эй, железолом! — прорычал тип, похожий на Джона Сильвера, с такой же деревянной ногой и облаченный в грязное белье. — Дай мне твой запасной медный кастет! Вошедший пристально осмотрел Алири. — А это кто? — Да новый парень, что-то вроде горничной для леди. Вечно ты приходишь... Что-нибудь клянчить, Боунс. Кстати, ты еще не вернул мне тиски для больших пальцев, которые завещала мне мама. Подожди, а что это за горничная? Боунс пристально посмотрел на Луфайта. А я почем знаю? Он спрашивал, где дама. Болван не знает даже. Это не важно, чего он не знает. Он, наверное, один из этих новобранцев. Так что ли, парень? Абсолютно точно. — кивнула Лири. — Да, кстати, о пленнице. Скажите, только в какой она комнате я пойду? Не смею вас больше беспокоить, джентльмены. — Этот дурень думает... — снова начал железолом. — В какой комнате, говоришь? Боунс посмотрел на железнолома. — Ее трудно найти. Мы сейчас покажем тебе дорогу. — Не так ли, железолом? Железолом нахмурил свое плоское лицо. — Ты же видишь, я занят. — Ничего, ради гостеприимства не грех потратить 2 минуты. Пошли. — Да не беспокойтесь, господа, — возразил Лафайет. — Скажите только номер комнаты. — Ничего, приятель, это наш долг. Пойдем, тут совсем недалеко. — Ну... Алири вышел из... комнаты и пошел за ними по коридору. Может, так оно и впрямь лучше, сопровождающими. В конце концов, так можно избежать неприятных вопросов, если они наткнутся на кого-нибудь. Он следовал за двумя тяжеловесами с покатыми плечами. Они прошли коридор, поднялись два пролета по лестнице и вошли в другой коридор, ничем не отличающийся от предыдущего. — Прямо сюда, приятель! — пригласил Бонс с кроткой, как у крокодила, улыбкой. Они миновали еще несколько дверей, за которыми царила тишина, и остановились перед комнатой с номером 1407. Боунс осторожно постучал в дверь костяшками пальцев. Внутри послышалось какое-то рычание. — Это не похоже на Адарану, — подумал Лафайет. — Это скорее смахивает на... Боунс подскочил к Алире, но тот успел увернуться и нанес мощный удар сбоку прямо по кадыку на бычьей шее. Железолом, ничего не понимая, с удивлением наблюдал, как его напарник зашатался, издавая сдавленный вопль. Он резко повернулся к Лафайету и... напоролся на удар в грудь. Железолом согнулся пополам и тут же получил сильнейший апперкот в челюсть. Его голова запрокинулась. — Ты чего это? — спросил Железолом, прерывающимся от боли голосом. Лафайет схватил его за руку и попытался бросить через бедро, но почувствовал, что сам начинает подниматься воздух. Быстро отскочил. Железолом с искаженным от боли лицом схватился за руку. «Ух!» — замычал тяжеловес. Тут Алири заметил, что Бум, слегка оклемавшись, начинает приближаться к нему. Он двигался как-то странно, перекосившись влево, лицо выражало зверскую решимость. Лафайет, не раздумывая, обогнул железолома и пулей кинулся к лестничной клетке. Камнем проскочил один пролет, выскочил в коридор и попал прямо в объятия медведя. Алири раньше замечал, что не в силах сосредоточиться в авральной ситуации, в состоянии наивысшего напряжения, вот как сейчас. Человек, который в данный момент схватил его, был просто гигант. Рост 7 футов, ручищи, как железные тиски, плечи, как доспехи регбистов, вдобавок отовсюду выпирали узлы мышц. Он держал Алири железной хваткой в крайнем неудобном положении, руки за спиной. Гигант приподнял его и слегка пританцовывал на пальцах ног, чтобы легче было стоять. — Я буду вести себя спокойно, — заверил Лафайет своего ловца. — Как насчет того, чтобы вставить мне руки на то самое место, где они были раньше? Мне так как-то больше нравится. Могучая рука дернула его в сторону, направляя в сторону коридора. Лири поерзал, чтобы переместить тяжесть на ногу. Через открытые двери он видел незаправленные кровати, ворохи грязной одежды, тут и там валявшиеся на замусоренных полах. Кругом были разбросаны пустые коробки из-под печенья, банки из-под сардин и фасоли. Его конвоир остановился и стукнул два раза кулаком в дверь. Дверь мягко скользнула внутрь, это был лифт. Он втолкнул Лафайета, повернул ручку, и они поехали вверх. Миновали один этаж, лифт остановился. Вышли в коридор, где жарко спорили Боунс и Железнолом. — Мы скажем ему, что у парня был нож, понимаешь? — Да нет, не будем ему ничего говорить. Я скажу, что ты был пьяный. Разговор неожиданно оборвался, так как они увидели Алири. — Глянь, — сказал Боунс, — его дробитель поймал. — Ну, спасибо тебе, — поблагодарил его Железолом. — Сейчас мы заберем его у тебя. Дробитель издал какой-то низкий, клокочущий звук, и два головореза поменьше поспешно удалились. Дробитель потащили Алири к двери, в которую раньше стучался Боунс. На сей раз от удара она заходила ходуном. Раздался низкий голос. — Да открыта она, черт вас возьми! Громила повернул ручку и, широко распахнув дверь, втолкнул Лафайета в комнату. Там у окна стояло кресло, в котором сидел человек. Первое впечатление было просто устрашающе, даже сидя он был выше стоящего перед ним дробителя. Вдобавок он был шире, толще, тяжелее, словом, крупнее любого человека из всех, которых Алирии доводилось когда-либо видеть. Сама собой невольно напрашивалась мысль, да было ли это чудовище человеком. Массивная голова сидела как-то под углом. Можно было подумать, что эту шею один раз уже сломали, а потом неправильно починили. Истинным украшением этого монстра было темное, лоснящееся лицо, похожее на вырезанное из камня изображение какого-то героического демона. тонкий нос с огромными крыльями ноздрей, широкой тонкогубый рот, над верхней губой топорщилась жидкая щеточка усов, массивные челюсти и срезанный подбородок покрывала редкая растительность. На этом мясистом лице глубоко посаженные яркие карие глаза казались маленькими, белков совсем не было видно. Коротко отстриженные волосы покрывали широкий шишковатый череп. Шея толщиной с хорошую ногу была замотана длинным шарфом, а массивное тело сдрапировано складками блестящей ткани цвет темного вина. Ладони, лежащие на подлокотниках кресла, были настолько велики, что в каждой он мог держать по два футбольных мяча. По крайней мере, так показалось Алире. На толстых волосатых пальцах сверкали огромные драгоценные камни в массивных оправах. Гигант сделал движение одним из них, и дробитель, оставив Валерия, вышел из комнаты. — Итак, ты добрался до моей цитадели, — услышал Лафайет густой бас на самом низком регистре слышимости. — Я предполагал, что тебе это может удастся, хотя многомудрый Никодеус был иного мнения. — Черт побери, но вы правы, — ответил Валерий, пытаясь унять дрожь в голосе. Если вы не желаете себе зла, то немедленно отдайте мне Адорану, и тогда, возможно, я замолвлю за вас словечко перед королем Гарублом. — Если я не хочу себе зла. Вы, малыш, никто никогда не знает, что и зло, а что добро. И даже если бы знал, неужели ты думаешь, что человек сможет воспользоваться этим знанием? Я предупреждаю тебя, Лот. Ты ведь Лот, не так ли? Если ты причинишь какой-нибудь вред ее высочеству. Да, — Да-да, Лот — это мое имя. В голосе великана послышались жесткие нотки. — Потрудись-ка не угрожать мне, ничтожное создание. Ты мне лучше скажи, что за причина привела тебя сюда. — Я пришел за принцессой. Алири остановился и сглотнул. — Я знаю, она у тебя, потому что никто, кроме... — Одно слово лжи, и я сделаю так, что ты пожалеешь об этом, — сказал Лот. — Например, так. Он быстро наклонился и молниеносным движением схватил Лафаэта за плечо своей огромной ручищей. Хватка была настолько сильной, что Алири взвыл от боли. Лот откинулся назад, явно наслаждаясь мучениями Лафаэта. — Еще раз соврешь — станешь калекой. В следующий раз я тебе сломаю конечность или выбью глаз. А соврешь в третий раз, клянусь, я повешу тебя в клетке слез. Ты будешь умирать медленной смертью. Ты даже представить себе не можешь, какие муки тебя ожидают. — Кто врет? — с трудом выдавила Лири, смахивая слезы, выступающие от боли. — Я слышал, что Дорана исчезла, и все решили, что это сделал я. — Но это не так. Единственный, у кого есть повод и возможность это сделать, — это ты. — Что? — Может, ты хочешь, чтобы я перешел ко второму уроку? Я... — Он говорит тебе правду, глупая, безобразная махина. Послышался откуда-то резкий, несколько приглушенный, но все равно трубный голос. Лот остановился на полусловии и настороженно оглянулся. — Конечно, я говорю только правду... Лафайет пошевелил плечом. Вроде бы цело, не поломано. Уж как жаль, что он не прихватил с собой кольт 45-го калибра, когда тот был у него под рукой. С каким удовольствием он бы сейчас изрешетил эту гору лоснящегося мяса? — Кто послал тебя сюда? — продолжал Лот. — Думаю, что это Никодеус, хитрый предатель. Никодеус выдал меня дворцовой охране, когда я навестил его. — ответила Лири. — Нет, это не он послал меня. — Спроси его, кто он сам, а не кто его хозяин. Снова послышался брюзгливый голос. Лафайету показалось, что голос раздается откуда-то из-за спины Лода. Он вытянул шею, чтобы увидеть того, кто мог прятаться за спиной гиганта. — Ну ладно, назови себя маленький человек, — скомандовал Лод. И я, Лафайет, Алири... — Удовлетворен, я требую... — Откуда ты явился? — Я выехал из Артезии вчера вечером, если ты это имеешь в виду. Ну а где я был до этого, объяснить достаточно сложно. — В этом человеке есть что-то странное, — протрубил голос. Отпусти его, отпусти его! Лот прищурился. — Ты пошел один и без оружия против меня, могущественного лода? Как же тебе удалось пройти через мои восточные ворота, охраняемые драконом? Как? — Это все равно, что спрашивать у западного ветра, почему тот дует. Снова послышался резкий голос. — На этот раз ты столкнулся с реальной силой, подлый узурпатор. Пусть же у тебя хватит ума покорно уступить ей. — Отвечай! — злобно прорычал Лот. — Я вижу, ты сам напрашиваешься на пытку. — Послушай, все, что я хочу, — это девушку и свободу, — в отчаянии сказала Лири. — Скажи своим гориллам, чтобы они выпустили нас, не причинив вреда, и... Огромные руки Лода взметнулись, схватив Лафаэта, и приподняли его, оставляя синяки на ребрах. — Разорвать тебя, что ли, на части, упрямая букашка? — Убей его сейчас, если он скажет тебе то, что ты так боишься услышать, — проворчал резкий голос. — Попробуй заткни глаз судьбы. Лот зарычал и отшвырнул Алирию от себя. Он поднялся на ноги и навис над Лафаэтом, как гора высотой в 10 футов. Этакая глыба с горбатой спиной. — Может, тебя сварить в котле? — прогудел он. — Или положить на ложе утыканные 1000 острейших иголок. Или бросить тебя в темный колодец, заполненный ядовитыми змеями. А может, закопать по горло в бутылочных осколках? Алирий поднялся. Голова после удара о пол... продолжала гудеть. — Нет, покорнейший благодарю. Он посмотрел прямо в лицо гиганту, который продолжал стоять над ним, как башня. — Просто отдай мне Адарану, и я покину вас, не причиняя особого вреда. Лот заревел, а другой голос залился каким-то диким хохотом. Великан круто повернулся, подошел к креслу и тяжело опустился в него. Лицо его сменило ряд выражений. Наконец он поднял на Лафаэта мрачный взор. — Я вижу, ты не понимаешь по-хорошему, — еле сдерживаясь, проговорил Лот. — Ну, а коль так, придется прибегнуть к жестким мерам. Он дернул что-то на манжете, дверь открылась, за ней стоял дробитель, казавшийся карликом рядом с Лодом. — Отведи его в камеру пыток, подготовь и жди меня, — рыкнул великан. Казалось, прошло много часов. Лафайт почувствовал, что его снова качнуло, и попытался сохранить равновесие. Тут же острая боль пронзила правое плечо. Это впивались острые иголки, унизывающие стенки клетки. Лафайт дернулся от боли и левым локтем стукнулся о выступ, словно специально сделанный в точно рассчитанном месте. Боль была невыносимая. Это заставило его опять принять единственно возможное положение в клетке, полусогнувшись, полуприсев, с головой неестественно повернутой на бок. Колени и спина нестерпимо ныли. Свербящая боль от множества поверхностных уколов распространилась по всему телу. И уже нельзя было понять, где болит сильнее. Бедро свело судорогой. Пытаясь хоть что-то облегчить или как-то облегчить свое положение, он... капельку сдвинулся в сторону, тут же 1000 игл впились в кожу. — Это ничего тебе не даст, Лот, — выдавила Лири. — Я никогда не смогу тебе сказать, кто меня послал, потому что меня никто не посылал, я действую сам, по себе. Великан барски развалился в шезлонге. Он уже успел переодеться и сейчас был в каком-то бледно-розовом одеянии, а шея была замотана... ярко-красным шарфом необъятных размеров. Он отмахнулся огромной, как чемодан, ладонью со сплошь унизанными перстнями пальцами. — Хочешь поупрямиться, букашка, пожалуйста? Мне доставляет удовольствие наблюдать, как ты тут дергаешься, захлебываешься от боли, ведь уколы-то следуют друг за другом, один больнее другого. Это клетка слез. Блестящее изобретение. Оно не только обжигает тело своими острыми ласками, но и заставляет мозг поспешно принимать мучительные решения. Лот удовлетворенно хмыкнул. Он поднял пивную кружку из просмоленной кожи емкостью в галлон, залпом осушил ее, оторвал ногу от чего-то жареного, размером с индюшку, одним махом обсосал мясо с кости. Одними глазами, не поворачивая головы, Лафайет уже в 15-й раз оглядывал всю комнату. Высокие потолки с балками, сыроватый земляной пол, не очень дорогой ковер, на котором стоял шезлон Клода. На грубых каменных стенах были небрежно развешаны трофеи. Это были головы огромных рептилий, не выделанные и не высушенные. Просто черепа с гниющими пустыми глазницами. Тут же висело сломанное оружие размером в 2 раза больше нормального. Огромная секира с древком, обернутым кожей и ржавым обоюдоострым лезвием. Здесь не было ничего, что он мог бы использовать в целях своего спасения. Лафайет даже не мог просто сосредоточиться, когда на него со всех сторон накатывала боль. Здесь была всего одна дверь, и он знал, куда она ведет. Воображать американскую кавалерию, которой отдан приказ его спасти, бесполезно. Подданные короля Гарубла при всей своей любви к принцессе страшно боялись Лода и его дракона. Так что с этой стороны надеяться на помощь не приходилось. — Я вижу, ты в восторге от моих маленьких игрушек! — весело рокотал Лод. Он остановился и стал все более разговорчивым по мере того, как опрокидывал темное пиво кружку за кружкой. — Эти безделицы напоминают мне о прежних годах, когда я еще не достиг настоящего величия. — Величие! Алирий попытался вложить в это слово все презрение, на которое он только был способен. — Ты самый обычный проходимец, но, может быть, несколько отвратительней, чем все остальные, похищать людей и пытать их. В этом ли величие? Уже 1000 лет этим повсеместно занимаются отбросы общества. — А, ты все еще поешь веселую песенку! — прогудел Лот, добродушно улыбаясь и обнажая огромные квадратные зубы. Но боль, жажда и голод — очень надежные слуги. Они сделают свое дело. А тут еще их помощник — страх. — Только дурак не ведает страха, — опять произнес странный резкий голос. — Ты забавляешься сейчас с неведомой тебе силой, грязный узурпатор. — Откуда раздается этот голос? — спросила Лири. — Это голос моей совести, — прорычал Лот, потом загоготал и снова прокинул кружку. — Скорее, остатков совести все время, пока я здесь, я слышу его. А почему бы тебе не прислушаться к нему? Он, похоже, поумнее тебя. Лода злобно оттопырилась губа. — В один прекрасный день я убью его, — пробурчал он себе под нос. И день этот все ближе и ближе. Снова раздался тот же резкий голос, захлебывающийся недобрым смехом. Лот опять опрокинул кружку, свое бездонное нутро. Пиво потекло по подбородку. Он шваркнул кружкой о стол и с вызовом уставился на Лафаэта. — Ты вот все олепечешь о ее высочестве принцессе Дарьяне, которая должна была стать моей невестой. Лот уже еле-еле ворочил языком. Он поклялся, что девчонка будет мне наградой, а сейчас мои агенты доносят, что он тайно упрятал ее куда-то. А время-то идет. Его заговор уже созрел, сейчас он во мне не нуждается. Он так считает. Он обязательно разделается с девчонкой, ведь только она может помешать ему вступить на трон. Ну, а меня отшвырнет в сторону. Меня, которому он дал клятву. Так это что, правда? А Дарана действительно здесь нет? Алири, не отрываясь, посмотрел расширенными от боли глазами на отвратительную образину. Слышь, он хитрая бестия! Слова великана звучали все более невнятно. Черт его дери, со всеми его обещаниями, подарками и предательством, но он, дурак, забыл, что в своей собственной стране я был королем. Лот снова грохнул кружкой об стол, расплескивая пиво. — Я сделался королем благодаря силе своих рук и вероломству. Мой отец уж на что могуч был, а я его даже обскакал. — Он доверял тебе, коварный сын и брат, — прогудел голос. — А ты прирезал его во сне. — Трофеи принадлежат победителю, — зарычал Лот. Он снова наполнил кружку, осушил ее одним махом и оторвал приличный шмат от жареной птицы. Голос в это время сыпал проклятиями. Но... Лот ткнул пальцем в сторону Алири, как раз в тот момент, когда он дернулся от очередного укола в бедро. — Скажи, разве этот предатель, готовящий заговор во дворце, поступил со мной честно? Есть ли у него страх перед силами, которые сделали меня королем? — Нет. Он отшвырнул меня, думая, что я навеки останусь в этом краю выжженной земли, а все богатства городов и полей достанется только ему. — А почему бы и нет? — усмехнулся Лафайет неожиданно для самого себя. Мозг его уже затуманился, и только постоянные уколы игл держали его на грани сознания. — Никодил знает, что тебя можно совершенно спокойно надуть, потому что ты глупый. — Глупый! — Лот захохотел, издавая звуки, похожие на грохот разваливающейся каменной башни. — И все же он послал сюда тебя, замухрышка несчастный. — А как же этот замухрышка прошел мимо твоей мощной охраны? — опять вклинился приглушенный голос. — Спроси его об этом, могучий недоумок. — Ну вот, теперь ты будешь говорить. Лот, покачиваясь, наклонился вперед. — Почему этот силой... Волшебник послал тебя, почему именно тебя? Кто ты? Чем ты занимаешься? Как? Алири рассмеялся изо всех сил, стараясь, чтобы это выглядело как можно натуральнее. Лот вскочил, было на ноги, но тут же снова плюхнулся на землю. — Я, похоже, зря упражняюсь в красноречии, — пробормотал он. — Но еще немного подождем, и клетка сделает свое дело. — Еще немного, и ты умрешь, — завизжал тот же голос. — А потом призраки обезображенных предков будут раздирать твой вонючий труп, и первым среди них будет призрак моего отца. — Молчать! — заревел Лот. Он нетвердой рукой налил себе пиво и выпил, расплескивая его повсюду. — Если я умру, то кто будет кормить тебя, кровопийца? — Великан откинулся в кресле, наблюдая за Лафаэтом покрасневшими глазами. — Ну ладно, хватит об этом, — проворчал он. — А теперь говори, букашка, каковы секретные планы Никоделса, что кроется за его обещаниями, зачем он послал тебя? — Зачем? Зачем? Зачем? — А ты разве... жаль, что ты не знаешь, — выдавил с трудом Алири. Вот если бы клетка была сделана из чего-нибудь мягкого, ну типа тянучки, или если бы он заранее подумал о том, чтобы запастись маленьким ружьем, или если бы кто-нибудь, ну, хоть кто ворвался бы сейчас и открыл клетку. Все бесполезно. Он зажат здесь и бессилен что-либо предпринять в таком положении. Правда, когда он тонул, ему удалось в последний момент вернуться в Артезию. Да, но ведь... Тонул-то он, можно сказать, в полном комфорте. Последняя минута еще не наступила. Если ему удастся выбраться из этой переделки, то надо будет непременно поставить ряд контрольных экспериментов, чтобы определить природу и диапазон действий своих возможностей. Но на этот раз, похоже, выбраться не удастся. Он тут и погибнет, а Адорана так никогда не узнает, что он пытался ее спасти». — И сейчас, пока еще не поздно, — продолжал монотонно вещать голос, — отпусти его, гнусный отцеубийца, не лезь навстречу несчастьям, о которых даже понятия не имеешь. — А вот не совсем, — Лот говорил уже совсем неразборчиво. — Я думаю, этот упрямый коротышка подкупил тебя. Я сещу, это ты так рьяно заботишься о нем. Но я Лот, король и господин, я не боюсь ни людей, ни черта, ни дурного глаза. — Глупец, отпусти его, я вижу смерть и реки крови, вижу, как рушатся все твои грязные планы. Я вижу тень великой секиры, она уже нависла над твоей головой. Великая секира висит среди моих трофеев, дико захохотал Лот. Не родился еще тот герой, который осмелится поднять ее против меня. Он прикончил очередной галлон пива и дрожащими руками снова наполнил кружку. Ну что скажешь, заморыш? А? — обратился он к Алире. — Может, хватит тебя, а? Как тебе мои иголочки, а? Развязали язычок. — Я чувствую себя превосходно, — говорила Лири не совсем отчетливо. — Мне тут нравится тихо, спокойно. — Отпусти его! — злобно шипел голос. — Отпусти его, кретинское отродье! Лот с упрямством пьяного человека тряхнул головой. — Понимаешь, букашка, даже великие должны нести бремя. Денно и нужно. Когда я бодрствую или сплю, все время у меня в ушах звенит этот мерзкий голос. Кого другого послабее, это давно бы свело с ума, не так ли? Он осоловел и уставился на Алире. — Я ничего не слышу, — заговорил Лафаэт с большим усилием. — Да я думаю, ты и так уже свихнулся. — Это не призрачный голос, — рыкнул он. — Этот голос рожден в недрах такого же горла, как у всех. — Это первый признак, — задыхаясь, выдавил из себя Алире. — Слышатся голоса. Великан криво усмехнулся. — И тебе, букашка, наверное, приятно слышать все эти дерзости, несмотря на наказание. Ты думаешь, что приобрел союзника? Хе-хе-хе. Смешок Лода не предвещал ничего хорошего. — От этого союзничка тебе будет невелика помощь, но я нарушил правила хорошего тона. Я не представил нашего собеседника. Сейчас ты увидишь зрелище, что надо. Уж поверь мне, я исправлю свой промах. Лот потянулся к горлу и начал распутывать шарф. Наконец он сорвал его. Прямо у основания его бычьей шеи росла вторая голова с худым морщинистым лицом, впалыми щеками и глазами, как горящие угли. Голова была копией первой. — Прошу любить и жаловать, мой брат! — произнес Лот заплетающимся языком. После этих слов он откинулся в своем кресле, рот открылся, глаза сомкнулись.